От них Кун Цю прослышал и о природе музыки в разных царствах. Песни царств Джен и Вэй – это музыка смуты. Песни из области Санцзянь – это музыка гибели. Песни царства Сун – это музыка изнеженного духа. Песни царства Ци – это музыка горделивого духа. Но нет музыки более величественной и глубокой, чем изысканная музыка Цзоу. Из всех инструментов Кун Цю особенно полюбил семиструнную лютню, по-китайски цинь. К слову сказать, с легкой руки Конфуция именно ей суждено было стать классическим музыкальным инструментом ученых-мужей Китая. Он начал брать уроки игры на лютне у лучшего музыканта в Цюйфу. Старый учитель Ши Сян поначалу был не слишком внимателен к своему новому ученику. Ему хотелось поскорее перейти к музыкальным пластинам и колоколам, самым древним и благородным инструментам. Наиграв Кун Цю одну мелодию, он велел ему разучить ее. Минуло 10 дней. Он поинтересовался успехами ученика и остался доволен. «У тебя неплохо получается. Я могу дать тебе еще что-нибудь», — сказал он. «Прошу вас, учитель, не торопиться», — ответил Кун Цю. «Я выучил мелодию, но пока еще не освоил ритм». Кун Цю поупражнялся еще несколько дней и попросил учителя послушать его. «Теперь ты играешь совсем хорошо», — сказал Ши Сян. «Ты можешь смело браться за другую мелодию». «Нет, учитель», — снова возразил Кун Цю. «Я еще не могу как следует выразить настроение песни». И он продолжал с утра до вечера музицировать на своей лютне. Спустя несколько дней учитель Ши Сян еще раз послушал его игру и опять остался доволен. «Теперь ты уловил и настроение песни. Может быть, начнем все-таки разучивать новую вещь?» — сказал он. «Прошу вас, учитель, дайте мне еще немного времени», — взмолился Кун Цю. «Мне хочется понять, что за человек сочинил эту песню». И снова Кун Цю долгими часами сидел, склонившись над своей лютней. Он то впадал в глубокую задумчивость, то вдруг приходил в крайнее волнение. Наконец он пришел к учителю и сказал: «Теперь я знаю, кто был человек, сочинивший этот напев. Это был муж смуглолицый и высокий, прямо-таки величественный. Его взор устремлялся в недостижимые дали. Его дух обнимал все пределы небес. Таким мог быть только достопочтенный Вэнь Ван, основоположник дома Цзоу». Изумленный учитель встал и отвесил поклон своему упорному ученику. «Ты угадал?» — воскликнул он. «Старейшие из знатоков музыки и вправду сказывают, что эту музыку сочинил сам Вэнь Ван». Рассказ о том, как Конфуций учился музыке у учителя Ши Сяна, записан в источниках, появившихся намного позже бесед и суждений. Но даже если он не соответствует исторической правде, он все же верен духу Конфуциева наследия, отмеченного стремлением постичь человеческое содержание культуры, увидеть за произведением искусства жизнь его создателя. Это интуитивное и все же тщательно выверенное погружение в глубины чувства, в мир телесной интуиции достигалось не легкими мечтаниями и не мимолетным усилием воли, а долгим и многотрудным усвоением исполнительской техники. Это была в полном смысле работа духа и работа тела. Интуиция Конфуция непременно спутница отточенного мастерства. Музыка же из всех искусств служит, пожалуй, самым наглядным и убедительным примером единства внутреннего опыта и технического умения. Интерес Кун Цю к изысканной музыке древних, естественно, вырос из симпатии молодого ученого к старине. Как ни характерно это пристрастие ко всему древнему, для личности и деяний самого Конфуция в нем угадывается и общее состояние китайской культуры тех времен. Именно тогда в древнем Китае появляется идея истории, а вместе с ней и осознание различий между прошлым и настоящим. Интересно, что самое понятие истории обозначалось в Китае словосочетанием «древнее, современное» — «гу Цзинь.